Евреи пользовались не только религиозной свободой во всем Египте. Им была предоставлена независимость в вопросах гражданского самоуправления, по крайней мере в том, что касалось их внутренних дел. Образованием евреев, их религиозными институтами, устройством общины и ее судов ведал назначаемый государством нагид. Эта государственная должность существовала в Египте с X века. Нагид, заседавший в Каире, назначал раввинов, судей и других должностных лиц общины, а также представлял интересы евреев при дворе халифа и нередко исполнял обязанности халифского врача. Всего несколько месяцев спустя после того, как семья прибыла в Александрию, здоровье раби Маймона резко пошатнулось. Вскоре он умер, и письма с соболезнованиями и признанием его заслуг как человека, раввина и ученого посыпались со всех уголков света, в которых жили или странствовали евреи. Теперь Моше стал во главе семьи, он был обязан позаботиться о брате и сестре. Торговля драгоценными камнями, которую вели Моше и Давид, расширялась, но средств, заработанных этим, едва хватало. Друзья советовали Моше занять пост раввина и принять причитающееся за это жалование. Однако он отказался. Ему была ненавистна мысль получать деньги за свое образование, религиозный авторитет и мудрость. Он был непоколебим в мнении, которого придерживались еврейские мудрецы более 1000 лет, что ни при каких условиях раввины не должны принимать плату за свой труд. Отказываясь воспользоваться Торой как лопатой, Рамбам написал небольшой трактат, в котором подробно рассматривал этот вопрос. Он писал: «В истории очень много примеров того, как видные ученые зарабатывали на жизнь каким-нибудь ремеслом. Даже великий Гилель, — писал Рамбам, — был дровосеком, а его постоянный оппонент Шамай — плотником. Другие законоучители были гончарами, ткачами, кузнецами, сапожниками. В своем трактате он рассказывает о рабе Карна, водоносе, который просил общину платить ему за участие в разрешении тяжб столько же, сколько он заработал бы за это время трудом водоноса. Вопреки бытовавшему в Александрии обычаю, Моше бен Маймон отказался принимать деньги за труды во имя Господа. Трудно сказать, как в этот период семья Маймонида смогла поправить свое денежное положение. Однако ключ к разгадке можно найти в упомянутом трактате. Как писал Рамбам, для ученого допустимо давать деньги в долг тому, кто вложит их в дело, чтобы затем разделить с этим человеком прибыль. Вполне возможно, что он участвовал в торговле брата именно на таких началах. Вероятно, в то время братья заключили соглашение, согласно которому Давид стал главным кормильцем семьи. Торговля ширилась, и старший брат мог посвящать большую часть времени ученым трудам, Давид же с головой ушел в торговые дела. Когда Моше прибыл в Александрию в 1165 году, ему было 27 лет. Египетским халифом в ту пору был Аль-Адид. Ему было суждено стать последним халифом династии Фатимидов, управлявшей страной. В последующие 3 года Египет стал ареной непрестанной борьбы между 3 соперниками. Амори I, королем палестинских крестоносцев, франком по происхождению, сирийцами, которыми тогда правил султан Нур-ад-Дин, и египетскими фатимидами. Александрию заняли сирийцы под командованием Салах-ад-Дина, приходившегося племянником Ширку, визирю султана Нур-ад-Дина, который вел свое происхождение из знатного курдского рода. Салах-ад-Дин, Саладин, годы жизни 1138-1193, султан Египта и Сирии,